И великого стоило труда упросить его пересказать все, как было. И видно уже в наказание, что не спохватился тотчас после того осветить хату бабе ровно через каждый год и именно в то самое время делалось такое диво, что танцует бывало, да и только. За что не примется, ноги затевают свое, и вот так и дергается пуститься в присядку.